16. Событие 38. Из разговора двух дорожных рабочих. «Слышь, Петрович, наш дорогу, но ту, что мы в прошлом месяце ремонтировали, опять раздолбали». «Блин, Болинский, они чё, по ней на машинах ездят, что ли?» «Целый автопробег, несколько новых вагранов, две турии, чайки, милиция на уазиках, даже Урал один позади ревет. И еще три автобуса с киношниками и журналистами. Автопробег по Московской области. Первым делом заехали в Орлово. Дорогу Петр специально запретил приводить в божеский вид. Встали перед развороченной свороткой. Классно встали. Теперь при всем желании не развернуться. Нужно сначала с задними автобусами и Уралом повозиться, сдавая их задом. Брежнев с Черненко и Подгорным из машин вылезли, на солнышко посмотрели и плащи в машину назад забросили. Из другой машины вышел и проделал похожую операцию Косыгин. Градусов 15, и ни ветерка, ни облачка. Словно и правда лето вернулось. Даже птички какие-то стрекочут. «Это ты, Петр Миронович, зачем нас в эту деревню привез?» Сделал пару шагов ко встречающим тем же девчулям Черненко. Но лужа. И не решился товарищ. Не старый еще, 57 лет. Сейчас четко видно, что мать бурятка или тувинка. Откуда-то оттуда ведь. Сибиряк, пока даже не член ЦК. Трудится с 1965 года, заведующий общим отделом ЦК КПСС. Черненко ведает почтой, адресованной генсеку. Прописывает предварительные ответы. К заседаниям Политбюро готовит вопросы и подбирает материалы. Устиныч всегда в курсе всего происходящего в высшем партийном эшелоне. Обязательно вовремя подскажет Брежневу о чьем-то приближающемся юбилее. Интересно, а что сейчас подскажет? Эту деревню нужно обязательно посетить. Вот как сейчас выкрутится. «Костя, подгони Урал!» «Ай, молодец, Брежнев!» Урал преодолел водный рубеж. Покушали хлеба соли. Пошли к коровнику. Встали. Опять грязь по колено. «Ты, Петро, парень хороший, конечно, но ведь всему предел есть. Самую захудалую деревню выбрал». Брежнев желваками играет. «Это нормально, как сказал бы герой Бушкова, который пиранья. Еще ведь одна точно такая, в 17 верстах. Не в километрах же эти колеи и буераки считать. И это всего в часе езды от столицы». «Нет, Леонид Ильич, самое захудалое следующее. Всегда нужно говорить правду». «Ты думаешь, я не знаю, где столько денег, чтобы каждая деревня...» «Леонид Ильич, можно я в конце поездки про деньги? Сейчас взбрыкнет». «Озвучишь?» — улыбнулся краешком рта. «Непременно». «Хрен с тобой. Вези в следующую». Колхоз Завета Ильича отличался от стахановца только тем, что коровника было два, а девчули вышли встречать в белых халатах. «Это что, у них даже сарафанов нет? Или это они из себя доярок изображали?» «Да в таком халатике не дойти до коровы. Сразу зеленым станет». Брежнев хмурился, сопровождающие шипели на Петра. Он даже сам подумал, а не переборщил ли? Целый час по почти хорошей дороге возвращались в сторону Москвы. Ехали в Захаринские дворики. Петр сидел на сиденье рядом с Брежневым и молчал. Тот тоже сидел молча. Достал блокнотик и биковской шариковой ручкой что-то каракулил. И так почерк у генсека не очень, а тут еще рытвины на дорогах объезжать. Самое интересное, что их недавно заделывали. Видны черные заплатки. Вопрос, а почему не все? Как-то получается, что через одну. Мало асфальта или слепые автодорожники? Кроты! Вон, ям понарыли. За пару километров от верного Ленинца начались улучшения. За ремонтниками стали присматривать. Ямы исчезли, перестали пропускать. Очками обзавелись. Рассмотрели. Свернули, остановились. Брежнев приказал. А что, молодец, Зарипов. Плакат на дороге. «Дорогой Леонид Ильич, спасибо вам!» И сразу за плакатом начинается небывальщина. Стоит улица из теремов. В прямом смысле. Купили оборудование и стали сами делать оцилиндрованные бревна. И из них полутораэтажные дома с мансардой. И под черепичными крышами. И с резным крыльцом. И между домом и дорогой тротуар из бехатона. Двухцветный. Кирпично-желтый. И кедры, молоденькие, человеку по грудь. Через 15 метров в специальных приливах к тротуару. А с другой стороны бехатоновой дорожки из арматуры сделаны нависающие над тротуаром конструкции, облетенные девичьим виноградом. Сейчас в сентябре красные огромные резные листья прямо горят на солнце. «Это твоя потемкинская деревня?» Брежнев стал выбираться из машины. «Это улица Молодоженов. Село чуть дальше. Всем, кто женится, выдается вот такой дом. Канализация, отопление, горячая вода. Вон котельная на холме». «А чего там дымит?» Рядом с котельной и правда из высокой трубы валил дым. «Мастерская по изготовлению люстр. Художник один построил». «Ты думаешь, Петр, мне не докладывали об этой мастерской твоей? Еще семичастный все выложил». «Лучше бы искал, кто Суслова застрелил». Пнул дохлую собаку Петр. Точно знал, что это замечание генсеку понравится. «Я ему слово-слово сказал. Пусть работают. Окажешь?» «Для того и приехали». Сели в машины, поехали дальше. «А что это за люки стеклянные?» Ткнул пальцем на блестевшие в лучах солнца конструкции, расположенные, казалось, прямо на земле, вождь. «Теплицы? Давайте осмотрим. Интересно, ребята придумали». «Так, может, пусть председатель покажет?» — хмыкнул Брежнев. «Конечно, Леонид Ильич. Волнуюсь. Хочется, чтобы вам понравилось». «Считай, уже нравится. Не стахановец». Марсель Тимурович не подвел. Тоже девчуль выстрелил с хлебом, только другой калинкор. Вместо хлеба — узбекские лепешки из тандыра, а вместо блондинок в сарафанах — чернокосые красавицы в полосатых штанах и платьях. «Сироты?» — понял Ильич. Петр как-то рассказывал, что завозит из Ташкента выпускников детского дома. «Бывшие. Сейчас вон с пузиками некоторые. Сами скоро детей нарожают. Для них улица». «А джигиты где? Почему не встречают?» «В теплицах, может быть. Или вон, слышите, топоры стучат. Вторую улицу делают. Бывшие их товарищи по несчастью сюда просятся. 100 с лишним семей в этом году хотим из Узбекистана забрать». Попробовали лепешки. Брежнев перецеловался с красавицами и Зариповым. Потом узбечек пустили по кругу. Нет, только зацеловали всей делегацией. Ну, и Марселя тоже. По кругу. Теплицы высоких гостей впечатлили. В марте Петр заезжал в подшефный колхоз и поинтересовался, продают ли уже зелень. «Не, это не окупится, подсчитали. На отопление больше денег уйдет». «Вон и чё, даже деньги считать научились». «Точно, вот я дурак, давай карандаш и бумагу». Как-то давно был у родственников на Украине Штелли и поразился видом теплицы. У нас их строят, даже стараясь оторвать от земли, а там с точностью да наоборот. Вырыта в земле 3-метровой глубины яма, стены забетонированы, проложены трубы на 57 по дну. Для горячей воды, а на них установлены ящики из железа тройки. Верх же только и торчит из земли на 1.5 метра. Обычная двухскатная крыша. Затраты на обогрев минимальные, и можно даже зимой все выращивать. Томаты и огурцы, конечно, не стоят, а вот зелень точно окупится. Вот за полгода Марсель Тимурович и узбекские ребята уже 40 таких теплиц сделали. «А почему, Петр Миронович, в других колхозах нет таких теплиц?» — задал вовремя вопрос Косыгин. «Есть в нескольких. Зимой будут в Москве на рынках продавать зелень. Только ведь нужны немалые деньги сначала. Я посылал вам проект о создании сельхозбанка». «Читал. На днях вынес этот вопрос на политбюро. Думаю, теперь одобрят. Так, Леонид Ильич?» «Если вот сюда деньги пойдут, то у иностранцев подсмотрел, Петр». «Нет, на Украине видел. Ляпнул правду, и тут только сообразил, что это еще только через несколько десятков лет произойдет». «То есть не сами можем. Утрём нос капиталистам». «Не поможет. Чего бы мы ни сделали, они все равно будут уверены, что у нас летом снег метровой толщины на улицах, и медведи пляшут Комаринского, распивая самогон из самоваров прямо в городе на центральной площади». «Самогон из самоваров. Хорошо сказал, как анекдот». «А хотите анекдот про медведя?» — вспомнил неплохую шутку Штелли. «Говори». Шел медведь по лесу, нес мешок с пирогами, а в том мешке сидела Машенька, тихо-тихо, в каждом пирожке. «А ты гусь, Петро, сказанешь так сказанешь. О, уморил». Брежнев даже платок достал, слезы вытереть. «Можно и про гуся. Охотник возвращается с охоты, с одной стороны гусь, с другой — ружье. А сам весь побитый, на лбу большая шишка. Соседка спрашивает: «Ты откуда, Вась?» «С охоты». «Гусь, что ли, дикий попался?» «Да нет, гусь не дикий. Хозяин вот у него точно дикий». После смотрели новый коровник с тележкой дрезиной на электрическом ходу для вывоза навоза и завоза кормов. «Опять твоя идея?» — повернулся Косыгин к Тишкову. «Бик оборудование купил. Поилки, тележку, вентиляцию. И коров вот этих тоже. Какая-то галштинская помесь. Если все время держать в коровнике и не гонять на пастбище, то обещают до 20 000 литров в год с одной коровы надой. В среднем по стране около 5. «Врешь!» — влез опять Черненко. «Немного на себя берет. На место, что ли, поставить? Друг Брежнева. Пусть живет». «Нет, Константин Устинович, если экстраполировать те результаты, что имеем сейчас на весь год, то даже больше получится. Только скоро зима, чуть снизится надой, потому как раз 20 и получится». «Это не Петр сказал, это Зарипов. Слова-то какие знает. Экстраполировать. Вообще, необычный персонаж. Он как все раскрутил. Кризисный менеджер. И всего-то надо было под... пятую точку пнуть. И чуть деньжат на раскрутку выдать». Пошли дальше. И вот тут Петр, каждый раз проходя мимо, даже сам собой гордился. Ровными рядами расположены несколько сотен виноградных лоз. В основном все однолетние, небольшие. Но есть несколько четырехлеток, и они все усыпаны темно-фиолетовыми спелыми гроздями винограда. В Москве в 1968 году на открытом воздухе. «Виноград?» — все полезли пробовать. «Ну-ка, объясняй давай». Брежнев выплюнул косточки. «Роется траншея, бетонируются стенки, земли насыпают на 30 сантиметров ниже верхнего уровня. Поздней осенью виноград снимают с сетки проволочные и укладывают на траншею. Посыпают соломой, ну и сверху веток, чтобы не раздуло. Все, весной в обратном порядке. Это маньчжурский виноград, привезен с Дальнего Востока. Чуть дальше, плантацию молодых деревьев видите? Это маньчжурский орех, очень близкий родственник грецкого. В нашем климате легко зимует. Орехи лишь чуть-чуть меньше, чем у родственника. Вот будем орехи в Москве собирать». «Жук ты, Петр, не хочешь все по-людски делать? Выращивал бы, как все, брюкву. Нет, виноград под Москвой, мандарины и лимоны в Грузии и Армении. Чай в Армении. Ты мне, кстати, еще завези. Кончился? Почему не брюкву?» Брежнев уплетал виноград, но спросил серьезно. «Экономика. Крестьянам должно быть выгодно производить продукцию. Продали, получили деньги, построили вот такую улицу. Вы еще не видели, какой Марсель Тимурович клуб строить начал? Дворец графа Шереметьева и детский дом. Все-то почему не делают так? Зарипов коммунист?» Достал Черненко. Ответил Брежнев. «Много, Костя, коммунистов в стране. Тишковых мало. Если все будут винограды выращивать, то кто будет пшеницу?» «Не уймется». Колхоз «Верный Ленинец» собрал в этом году на круг примерно 40 центнеров с гектара. Это в два раза больше, чем в среднем по стране. «А не приписки?» «Ну, сволочь этот Устинин». Посадили озимую рожь, весной перепахали всходы и посадили привезенные из Франции семена. Вот и весь секрет. «Все ведь так не смогут!» «Таблетку, что ли, какую принял для разговорчивости?» «Всем и не нужно. Сейчас стоит другая задача. В 1972 году будет великая засуха в стране. Нужно заготовить под посадку на почти всю страну скороспелые сорта зимы пшеницы и ржи. Вот этим усиленно и занимаемся». «Костя, а ты чего разошелся?» Брежнев недоуменно посмотрел на Устинова. «Мы Тишкову доверили сельское хозяйство. Я уверен, что он с ним справится. Сколько в этом году, Петро, зерна замолотили?» 113. «Вот, а в том 83. Если каждый год будем по 30 добавлять, то так Хрущ и мечтал, перегоним Штаты». «Засуха, Леонид Ильич». «Так ты этому своему шаману доверился, сибирскому, что готов страну под откос спустить?» Петр несколько раз уже заводил разговор про засуху и Дьякова при Брежневе. Тот хмыкал, но показные телеграммы от Фиделя Кастро и отчеты по нескольким другим случаям больших катаклизмов генсека потихоньку убеждали. «Потихоньку. Ничего, капля камень точит». «Да, даже если и будет. Один весь год. Справишься. Ладно, поехали в следующую твою образцовую. Там чем удивлять будешь? Персиками?» «Почти. Абрикосами. В мастерскую хотели зайти», — напомнил Штелли. «Правда? Вот старый. Засмотрелся на виноград. Веди». «Поедем. Вон платформа. Почти километр до кузницы. Эту штуку Петр подсказал. Что-то типа трамвая. Брошена стандартная ЖД-колея, и по ней ходит железнодорожная летучка. Вокруг кузницы кольцо. Утром везет туда рабочих, вечером их же, плюс готовую продукцию. Мастерскую по производству люстр Макарчан так и не расширяет. Опасается. Ну, вот сейчас руководство страны посмотрит и чего-то ведь порешает. Петр три удачные отобрал и отвез на завод в Гусь-Хрустальный. Но там так до сих пор и не наладили выпуск. Он не проконтролировал, а те и не чешутся. Вот через год начнется новая пятилетка. Замотался и не звонил. А тут Брежнев с экскурсией. Вспомнил, набрал директора, послушал мычание и сказал: «Я, конечно, не ваш министр, но если к Новому году не сделаете по 1000 люстр каждого вида, то увольнением не отделаетесь. Посажу за воровство. Приедут с московского ОБХСС и каждую этажерку опишут у вас на даче и в квартире. Найдут ведь чего. И не вздумайте сейчас броситься следы заметать. Сегодня же наблюдатели вышлю с фотоаппаратом. Лучше люстрами займитесь». Подействовало. Через неделю вчера позвонил директор и сказал, что даже к 7 ноября в магазинах первые люстры появятся. «Наградим». Сейчас Брежнев и компания ходят по мастерской. А что, не стыдно показать? Светлый, почти стеклянный цех. Чистота, порядок и импортное оборудование. Все небольшое, компактное. Пятеро пенсионеров делом заняты, в чистых комбинезонах от Дольче. Петр вспоминал современные ему с кучей всяких карманов и петелек под инструмент. Посмотрела комиссия, и Ильич с Косыгиным решили сами одну собрать люстру. Собрали, электрика все же пришлось подключить. Он и подключил, горит, переливается отблесками хрустальных граней. Красиво. «Что у нас с освоением?» Опять Черненко. «А ты кто такой? Ну и что, что будущий генсек? Сейчас ты пешка, может, ты не покатаешься на лафете. Андропова вон уже нет. Это мастерская художника, он ничего осваивать не должен. Тем не менее, я три лучших образца отвез в Гусь-Хрустальный. Они обещали к 7 ноября выдать первую продукцию. Только я даже и не знаю, к какому они министерству относятся. Точно не к сельхоз». «Смешной ты парень, Петро». Брежнев любовно потрогал собранную собственноручно люстру. «Алексей Николаевич, ты переподчини завод Тишкова, чтобы не выпендривался». Интермеццо 5. Снайпер. «Я, когда бывает скучно, в цель стреляю очень кучно». Кадри Лехта допила чай из термоса и глянула на часы. Оставалось еще 5 минут. Хотела прильнуть к окуляру снайперской винтовки, но отдернула себя. За 5 минут глаз замылится, да и рука устанет. Успеет. Есть план. 3 раза проверяли. Все точно. Вот по плану она и будет работать. Цель не в смысле клиент, а в смысле «зачем это надо?» Ясна и понятна. США — враг. Если этим убийством его можно чуть ослабить, то нужно исполнить товарища без всяких «вдруг». Священник? Да и ладно, тем более, что и не совсем священник. Баптистский проповедник. Лидер движения за гражданские права чернокожих в США. Выступает на проповедях, которые собирают целые толпы народа за защиту гражданских прав негров с помощью ненасилия и гражданского неповиновения. Мартин Лютер Кинг-младший. Целый лауреат Нобелевской премии мира. В 1964 году Кинг получил Нобелевскую премию мира за борьбу с расовым неравенством через ненасильственное сопротивление. Люди, пославшие ее, считают, что вслед за его смертью последуют беспорядки во многих городах США. В апреле этого года в Мемфисе на него уже было совершено покушение. Но снайпер только ранил проповедника. Лютер Кинг стоял на балконе в мемфисском мотеле «Лоррейн». Как там можно было промахнуться? Пуля на вылет пробила руку. Неудавшийся убийца Джеймс Эрл Рэй получил 99 лет тюремного заключения. Хорошие у них законы. Все, пора. Кадри взяла винтовку и осмотрела балкон. Тот же самый. Сейчас закончится вечернее совещание Кинга с активистами, и он выйдет покурить. Ну, должен выйти. Всегда так делает. А, вон он. Палец плавно потянул за крючок. Бамс! И голова цели вспухает красным облачком и разрывается. Ну вот, а то руку прострелили. Теперь нужно спокойно покинуть арендованную квартиру и ехать на другую к Марио. Машина ждет внизу. Интересно, как там Элизабет Зиметта? У нее цель сложнее. Интермеццо 6. В 21 веке Америка будет развиваться против России, за счет России и на обломках России. Збигнев Казимир, Казимеш, Бжезинский, член Совета планирования Государственного департамента, до недавнего времени был на посту советника в администрациях Кеннеди и Джонсона. Сейчас, в конце срока Джонсона, является советником по внешней политике вице-президента Хамфри. А еще один из советников Хамфри в его предвыборной президентской кампании 1968 года. Практически рулит штабом предвыборным. Проиграют Никсону. Чуть. Потом будет всячески вредить Никсону и Гэри Киссинджеру. Не без его участия разразится и Уотергейтский скандал, в результате которого президент Никсон окажется единственным президентом, добровольно оставившим этот пост. Концепция расширения НАТО на восток — это тоже его идея. Он же был решительным противником политики президента Джорджа Буша-младшего, пытавшегося сблизиться с Россией. И он же не уставал повторять, что без Украины Россия никогда не сможет вновь стать империей, и поэтому Украину следует оторвать от России и сделать из нее отдельное государство, враждебное России и всему русскому. По мнению некоторых экспертов, даже предпоследний президент США Барак Обама фактически воспитанник главного антисоветчика планеты. А еще он скажет замечательные пророческие слова. «Я оптимист в том, что касается долгосрочных перспектив России. Я убежден, что российская молодежь смотрит на вещи шире и умнее, чем нынешняя элита. Я верю, что в следующем десятилетии у России появится новое политическое руководство, и не удивлюсь, если будущим президентом России станет выпускник Гарвардской школы бизнеса или Лондонской школы экономики». Там скажет, в той истории. Здесь уже не скажет, потому что почти землячка, наполовину полька Элизабет Зиметта уже нажала на крючок. Бах! Голова главного антисоветчика повстречалась с пулей, выпущенной из американской снайперской винтовки М-21. И взорвалась умная голова автора «Афганской ловушки» советского Вьетнама, направившего миллиарды долларов на вооружение маджахедов и, по сути, создавшего Талибан. Не развалится теперь СССР? Не скажет он через 40 лет: «Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежит в наших банках, вы еще разберитесь, чья это элита, Ваша или уже наша?» «Если бы все было так просто,